74. Протащив за собой дверную коробку, весь в брызгах разлетающегося ударостойкого стекла, автомобиль Роджера пролетел еще метров 30, пока не уткнулся в бетонное ограждение фонтанчика. «Отлично, приятель. Наблюдаю за тобой с моста. Хватай передатчик и дуй на второй этаж. Через минуту здесь будет 20 патрульных экипажей и 2 фургона спецназа». «Понял». Роджер сдернул с солнечного козырька рацию, подхватил коробку с патронами и выскочил вон, а в его машину с запозданием ударило несколько пуль. Послышался визг покрышек. Теперь вся группа преследователей собралась вместе. Роджер взбежал по замершему эскалатору и спрятался за тумбой, торопливо набивая магазин. Послышались голоса и хруст стекла. Его осколки разлетелись по всем закоулкам, и Роджер прекрасно слышал, где его ищут. Пока одни стали расходиться по первому этажу, еще пара начала осторожно подниматься на второй. Роджер перебежал вглубь магазина и нажал кнопку вызова. «Я здесь», – отозвался Пит. «Где полиция?» «Я уже вижу мигалки. Как только они все оцепят, подожди, когда начнутся переговоры. А когда он выйдет?» «А точно выйдет он?» «Почти наверняка. Тогда ты должен спровоцировать спецназ на штурм». «Понял», – сказал Роджер, и в этот момент увидел стрелка с пистолетом, который крался позади витрин с какой-то парфюмерией. Противник вскинул руку, но Роджер оказался проворней, и короткая очередь разнесла витрину, отшвырнув стрелка в проход. Со стороны эскалатора послышались выстрелы, и пули защелкали по полу. Это был отвлекающий огонь, а значит, где-то подкрадывался враг. Послышались полицейские сирены, однако помощь была все еще слишком далеко, а здесь все решали секунды. Роджер рванулся вперед, пробежал несколько шагов и тут же бросился на мраморный пол. Пули прошли в стороне, его все еще намеревались взять живым. Сирены звучали все громче, и уже было видно зарево от полицейской кавалькады. Справа промелькнули 2 силуэта, и Роджер выстрелил в большой аквариум с искусственными рыбками. Послышались ругательства, а затем кто-то со злости стал палить по стеклянным перегородкам. Тем временем на площади и вокруг торгового центра уже разворачивалось оцепление, и спецназ под прикрытием щитов формировал штурмовые колонны. Роджер перебежал дальше, стараясь уйти глубже, туда, где начинались склады и подсобки, где можно было скрыться и сидеть сколько положено. На очередном перекрестке слева мигнула лампа освещения. Роджер едва успел оглянуться и тут же получил удар справа. Он свалился на пол, выронив пистолет, коробку с патронами и рацию. Перед глазами носились яркие звезды, однако сознание Роджер не потерял. И когда противник бросился к нему, чтобы скрутить окончательно, легнул его под колено и, воспользовавшись паузой, вскочил на ноги. Тот выхватил фаер-стример и в воздухе щелкнула раскаленная струна. Роджер бросил выразительный взгляд на оброненный пистолет и повел плечами, якобы бросаясь за ним. Обман сработал. Противник хлестнул струной в пустоту, а Роджер снова приложил его под колено. Громила охнул и осел, не в состоянии даже пошевелиться. «Внимание! Вы окружены!» Разнеслось над округой, и усиленный динамиками голос заставил задрожать стеклянные перегородки. «Ну, наконец-то!» – произнес Роджер, быстро схватил пистолет с рации и несколько патронов из рассыпавшейся коробки. «Во избежание жертв предлагаю выйти с поднятыми руками. Повторяю. Ламберт!» – раздался из рации голос майора Сноу. «Да, слушаю». «Справился?» «Обошлось». «Хорошо, подожди минуту. Думаю, затягивать они не станут. Не в их интересах привлекать к этому еще больше внимания». В проеме коридора у туалета появился силуэт. Роджер поднял пистолет. Незнакомец посмотрел в его сторону и замер, соображая, успеет ли выстрелить. Роджер отрицательно покачал головой, не советуя тому пытаться. Стрелок понял и убрался. «Ламберт!» «Слушаю». «Все происходит еще быстрее. Кажется, наш объект сейчас выйдет под прицелом полусотни стволов, понимаешь?» «Да, понимаю. Мне нужно немного времени, чтобы выбраться на крышу». «Поспеши, у тебя его совсем мало». Роджер выглянул из-за угла и увидел электрощит, а чуть дальше лестницу на чердак с самооткрывающейся крышкой. Разбег, прыжок, он вылетел на небольшую платформу и, переведя дух, начал подниматься по крутой лесенке. Это был выход на крышу.